Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Братья и сестры, вот такой текст. Как вы думаете, о чем здесь речь идет, когда сказано, что Бог осветит скрытое во мраке? О чем это идет речь, как вы думаете? Здесь речь идет о тайнах сердца служителя. И наступит однажды день, когда Бог тайны сердца служителя откроет. Вот об этом идет речь. Правда, в Коринфе нашлись такие верующие, которые впереди Бога поспешили. Верующие в Коринфе, не зная, что происходит в сердце Павла, поспешили давать оценку, характеристику тому, что у него в сердце происходит. Его позиция сердечная, его система ценностей, его побудительные мотивы для тех или иных действий. Вот интересный вопрос, да? Ох, интересный вопрос. И что апостол Павел говорит? Не судите никак прежде времени, пока Господь не придет, который осветит скрытое во мраке. Где это оно скрытое во мраке? Это в сердце служителя, где никто не знает из людей. Бог знает, и Он придет, и это осветит. Почему пресвитер принимал то или другое решение? Из каких побуждений? Почему он говорил те или другие слова? Почему он искал тех или других целей? Придет время, Бог это покажет. И поэтому верующим людям нужно было не идти впереди Бога. Не спешите, не судите никак прежде времени. Это опасно. Это опасно, можно погрешить перед Богом. Хотя в апостола Павла иммунитет был такой против этих суждений людей. Он говорит, для меня мало значит, как судите обо мне вы или судят другие люди. Я и сам о себе не сужу. Судья мне Господь. У него был иммунитет. Вот. Это такая зрелость духовная у служителя, когда он не спешит колебаться в своем служении, в своих духовных позициях от настроений людей, от их суждений и осуждений людей, когда служитель может, невзирая на эти вещи, идти и делать Божье дело. А какие у служителя тайные цели? Какие тайные в сердце цели? Что у него сокрыто там, как он говорит, сокрыто во мраке? Что у него там? А у служителя вот что сокрыто. 2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Тайне в служителя, в сердце переживания, чтобы верующие люди не уклонились от простоты во Христе. Что такое простота во Христе? Так написано. «Чтобы вы не уклонились от простоты во Христе, ибо если бы кто пришедший начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили другого духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали. Оказывается, люди, которые теряют простоту во Христе, они начинают другого духа принимать, другого Христа принимать, другое Евангелие, другое благовестие, которое не проповедовали апостолы. И таким образом люди уклоняются от простоты во Христе. А простота во Христе – это принять Евангелие, как оно преподано апостолами, принять Иисуса, кем Он по сути является, принять Духа Божьего, который именно исходит от Отца, от Сына, Духа Святого, а не чуждого Духа. Вот это важный вопрос. Вот это тайна, о чем переживает каждый служитель. Здравый, посвященный Богу, чтобы представить Церковь Иисуса для Бога невестой, сохраненной, которая сохранила верность и чистоту небесному жениху. Что это за невеста, когда она провела блудную юность, растратила целомудрие и все, потом одевает платье, и на пятом месяце беременности, и выходит на брак. И фату, и все. Это позор. Это позор. И такими бывают и общины, которые блудно дружат с миром, с этим, с политикой, с экуменией. А потом проблемы имеют люди. А втайне служитель хочет оградить церковь от влияния этого мира, от желания жить для себя. Вот мы сегодня с Михайловичем посетили Филипповича, ему сделали операцию, у него раковая опухоль. Теперь надо облучение делать, метастазы там надо убивать и все прочее. Вот. А что такое рак? Как он образуется? Медики знают, что раковая клетка – это клетка, которая выходит из подчинения всего организма и начинает жить независимо от организма, и жить для себя. Не на организм работать, а жить для себя. И вот точно так же бывает рак в церкви, духовный рак, когда верующий человек, подпадая под обольщение этого мира, различных похотей, он перестает работать на церковь, на единство церкви, на организм, и начинает жить для себя. Руководствуясь похотями, желанием жить для себя, желанием такой жизни, ну, уверенность в завтрашнем дне, чтобы была. Вот такая жизнь хочется иметь. А будьте уверены, если мы такую жизнь будем строить, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, Господь даст нам время разочароваться в своих желаниях. Даст нам время. Вот эта сама мысль, что-то прочное здесь найти на земле, она оскорбляет Бога. Хоть и в людях читаю сегодня, проклят человек, который надеется на человека. Все. И Бог это, Он даст это разочароваться в людях. Даст обязательно, чтобы не строил на человеке, а строил на Боге. Вот это вот, Бог это сделает. Кто-то на своем здоровье строит. Спорт, фитнес, все. А это культ тела. Это мирское. Это дух этого мира. Это иной дух. Это то, что противно Богу. За что Бог судить будет? И потом смотришь, человек культ тела соблюдал, раз уродство постигает. Калечество постигает. Почему так? Бог не хочет, чтобы люди культ вот этот в себе носили. Не хочет Бог. Это чужое, это мирское. И это надо понимать. Это надо Бога разуметь. Павел говорит, вы должны разуметь нас, как домостроителей тайн Божьих. Павла так и не понимали. Они судили апостола Павла, служителя Божия. Он такой там строгий в посланиях, он такой, сякой там. Он обзывали его, судили и так дальше. А апостол Павел говорит, а вы правильно должны о служителе думать. Домостроитель тайны Божьей. А какая это тайна? В чем она заключалась? Церковь представить Христу чистою девою, чтобы у членов церкви не было закваски мира этого, не было закваски идолу, не было вот этого самого рака, вот этого духовного, болезни вот этой духовной, пожить для себя. Вот это страшно. И эта зараза, она, приходя в жизнь человека, она самому человеку отравляет жизнь, приносит вот эта духовная инфекция, приносит ослепление, человек начинает глупейшие поступки делать, он перестает, он других заражает потом, он же не может вот иначе. Это инфекция, которая передается в личном общении, оно передается. И люди бывают от этого заражаются сильно, падают духовно, и от этого бедствия потом. Что еще хочу отметить, что в тайных желаниях служителя. Апостол Павел это излагает в послании Титу, когда дает наставление молодому служителю, чтобы он поставлял пресвитеров по церквям. Он говорит, что пресвитер должен быть держащийся истинного слова, согласного с учением. Истинное слово и согласное с учением, здравое учение. Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Вот что в сердце служителя должно обретаться. Способность наставлять в здравом учении. А это нелегкое дело. Почему нелегкое? Павел объясняет почему. Ибо есть много непокорных и пустословов, и обманщиков. Каковым должно заграждать уста, ну, рот закрывать. Они развращают целые дома, уча, чему не должно. Вот чем должны быть заняты истинные служители Божии. Кому-то рот закрывать. Кто учит, развращая целые дома. Вот такая сила нужна. Братья и сестры, где эту силу взять? Силу наставлять в здравом учении. А Павел предсказывал, что в последние времена здравого учения не будут принимать люди. По своим прихотям будут избирать служителей, учителей, которые льстили бы слуху, которые бы не разоблачали греховное состояние, мирское настроение. А вот потакали этому и делали вид, что все хорошо. Вот такие служители все больше рейтинг доверия набирают сегодня, которые льстят слуху, которые не скажут правду, которые боятся, что о них потом скажут и что будет дальше. Вот это серьезно. А во все времена ценились такие служители, вот, например, как Неемия. Просто достойно восхищения этот человек. Его поведение, отношение к служению. Созидается дело Божие, стена строится. Все, тут раз, пока он отлучился по служебным вопросам, Товия при Доме Божьем себе комнату сделал, свои вещи туда внес. Уже совсем другое все направление обретает. Они там себе жен взяли, язычниц чужеземных, и это в противность Богу. Там такие вещи начали происходить. И он пришел и за волосы таскал их даже. Он схватил, вышвырнул с Дома Божьего эти вещи все, которые внесли туда. Как он отстаивал истину. Не в страхе ли Божьем мы должны действовать? А люди вот так легко грешили, легко они из-за корысти своей стали поступать. Как он стоял на страже, просто удивляешься. А ему не просто было, а ему угрожали и душу отнять у него. Это не просто было. А что в него в душе, в Неемии было, сокрытое во мраке? А в него была ревность по Боге, любовь к Богу. Жажда, чтобы дело Божие устроялось, чтобы благо народу Божьему было. А кто-то со стороны мог судить о нем и сказать, ох, какой грубиян, да, за волосы таскать, ох, какой он такой-сякой, вот он тут, у него любви нету. Вот. Да и на Иисуса Христа, если бы коринфянин какой-нибудь посмотрел, как Христос берет бич из веревок и выгоняет продающих, покупающих, миновщиков, столы опрокидывает. О, в него любви нету, они бы сказали. Да. И я думаю, что осудили. Потому что и приступали к нему и говорили, кто тебе дал власть так поступать? Кто тебе дал власть? Да, приступали к нему, к Иисусу. А он, владыка вселенной, абсолютную власть имеет. Еще его спрашивать ответа, какой властью он это делает, это было дерзостью неслыханной. Но я думаю, что Бог им покажет, какой властью он делал. Придет время, когда суда Господь воскресит и покажет каждому. И вот тайные желания служителя наставить в здравом учении, противящихся обличить. Там, где развращают целые дома, заградить, закрыть, предостеречь. Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Вот оно, желание служителя, чтобы были здравы в вере, верующие люди, здравы в вере. Вот об этом бы нам надо и помолиться, братья и сестры, чтобы каждый служитель имел бы от Бога силу наставлять в здравом учении, противящихся, чтобы имел силу обличать, чтобы церковь представили Христу чистою девою, чтобы позаботились о народе Божьем, оберегать от влияния мира, от закваски этого мира. Братья и сестры, а что бы было бы, если бы служители перестали бы заботиться о чистоте церкви? Можете представить, что было бы? Если бы начали проповедовать другое Евангелие, уклонившись от простоты во Христе, и сказали бы, живите кто как хотите, мы под благодатью, живите. Вы представляете, как это было? Если бы в нашем братстве такой подход имели служители, буквально бы через год вы бы не узнали нашего братства. Буквально через год. Просто бы не узнали. И днем не нашли бы такой церкви, которая бы, как сегодня в нашем братстве есть, церкви здравые, богобоязненные, которые идут Божьим путем. И сегодня в этом большая нужда, братья и сестры, чтобы вот эти намерения служителей, как домостроителей, чтобы были верными, чтобы они на страже стояли церкви, потому что сегодня время последнее, что в мире сегодня делается, как нужно и нам самим быть и в послушании, и наставления принимать, здравое учение, согласное со Словом Божьим. Вот, чтобы дух такой был, в себе воспитывать послушание, смирение. А это будет для нас защитой, это будет создавать иммунитет такой, противостоять миру этому, что сегодня надвигается на людей. Потому что посмотришь на бездуховность людей, иногда не хотел бы эти отрицательные примеры приводить, до чего доходит сегодня у людей, которые как бы себя приписывают к верующим, доходит до больших переживаний. Поэтому помолимся, чтобы Господь благословил служителей, пасти церковь, представить ее Христу чистою девою.